Глава третья. «Ну что, вредитель, загубил коня?» — подмигивая конюху, говорю я притворно сурово. «Розок ему надо бы велеть выписать», — неожиданно кровожадно молвил мужик с дровами. «Я, пожалуй, велю задать ему плети и 30», — подхватил я, входя в роль, да так, что сам себе удивился. «Помилуй, барин, за что плети-то?» — неожиданно заступилась за конюха Матрёна. «Розги ему и хватит. Герман там виноват. Он заступил дорогу вашей телеге. Ему тоже розок надобно». «Опа! Это что, священников пороли в то время? Но тут явно не я ему должен прописывать сплетей. У попа свое начальство имеется. А картина происшествия все проясняется и проясняется. И еще, оказывается, плети хуже, чем розги. Учту». «Так ведь он не виноват», — вступается дровосек. «Он не знал, что Тимоха озорует, а ему вы, барин, приказали», — простодушно обвинил меня во всех бедах мой слуга Мирон. «Ты говори, да не заговаривайся», — прикрикнул я на него, и, собственно, зря. Мирон и сам испугался. «Барин, пожалуйте завтракать. Все готово», — ловко перевела стрелки Матрёна. «А ты, Тимоха, сыть лесная, иди хоть на коня посмотри, не издохли?» «Отставить коня! Тимоха за мной!» — приказываю я. Завтракать барин изволил в общей комнате с камином, на аглицкий манер. На столе стояли серый хлеб, парное молоко, вареные яйца, пироги рыбные и сладкие, ущица и отдельно вареная рыбка. Что-то несли еще, но я уже с аппетитом наворачивал уху, заедая свежевыпеченным хлебом. «А мяса-то на столе нет. Или бедность, или пост», — отметил я про себя. Тимоха дождался, когда Матрёна выйдет, схватил кусок пирога и начал свой рассказ. «Думал, жена молодая и красивая. Она хоть и молода, но выглядит хуже бомжих наших. Да еще детей у меня трое. Мал-мало меньше, плюс одного в пузе носит». Торопливо прожевывая яство, жалился мой собрат по несчастью. «А я ее и бью еще, оказывается. Вся морда в синяках. Батя старый совсем, помрет скоро. Хотя как старый? 45 лет, но работа его измотала». «Ну, а как ты думал?» — кряхтя от неловкости или от сытости, откинулся я на спинку кресла. «Как бы нам обратно свалить?» — хмуро уставился на меня Ара. «Куда? Акстись. Мы там в будущем в лепешку разбились. Но от жены так и быть спасу. Будешь за конем ухаживать и жить здесь, у меня под боком. Потом придумаю что-нибудь. Ты расскажи лучше, что нового узнал про деревню». «О, тут вообще охренеть можно. Представляешь, ты тут царь и бог. Ты барин, а мы твои крепостные». «Тимоха, ты дурак? Неужели вчера этого не понял?» — искренне удивился я. «Знаешь, какой год сейчас? 1826-й». «Значит, восстание декабристов подавили уже», — блеснул познаниями мой собрат по несчастью, чем немало удивил меня. «Этого я не помню. Что еще расскажешь?» «В июле начнется русско-персидская война и закончится через 2 года победой России. Часть Каспийского побережья получим», — глядя в себя, произнес Тимоха. «Ты историк там был, что ли?» — удивился я. «Я армянин. Царь Николай после победы организовал армянскую область, куда входила и Нахичевань. После изгнания в 17 веке всех армян оттуда, на этой армянской земле вновь появились армяне из Ирана. Поэтому и знаю». «А по специальности ты кто? Не всегда же таксовал?» — решил пропустить вековую боль армянского народа мимо внимания я. «Отец научил сапожному делу. И что интересно, здесь я, помимо того, что у тебя конюхом и кучером служу, еще и обувь шью. А ты, тот старый, который в машине был, сильно похож на тебя сейчас, молодого. И еще, ты перед едой молитву не прочел. Это тут обязательно. Давай я тебя поучу». «Сапожник — это хорошо. Раз поели, пошли ко мне молитву учить». Интерлюдия. «И что ты говоришь, они сейчас там делают вдвоем?» — спрашивает поп Герман у Мирона. «Уже 2 часа как молятся. Заперлись в кабинете и молитвы читают». «И барин? Вот ведь никогда не любил, а тут смотри, уверовал во Христа. Того и гляди, пост блюсти начнет, человеком станет. Мы и правда пару-тройку часов учили молитвы на все случаи жизни. И в какой-то момент на меня упал довольно увесистый пласт знаний по религии. Я вспомнил, например, отчего мой батюшка решил церковь поставить в таком маленьком приходе. А это дядька мой покойный, герой войны, в завещании так распорядился. Вроде как целевой кредит. Хотя нет, не кредит, а целевое финансирование, как сейчас бы сказали. Чтобы поп мог прокормить себя и своего служку, еще и деньги положил на проценты. Вот сволочь. Мог бы и мне оставить. Хотя чего уж там. Пропил бы я их так же легко, как и ту свору охотничьих собак. А деньжища от дядьки были немалые. Целых 9000 рублей. Вот это капиталец. В год такой приносит 350 рубликов с проценту. Ну и, конечно, попутому ему повезло не по-детски. И домик себе отгрохал, и семейством обзавелся, да еще и помощника своего женил. Вот она, удача святая. Потом я стал разбираться со своими крепостными. Всего 144 человека, из них мужиков разного возраста, 79. И это, по словам моего лазутчика, наконец ушедшего ухаживать за покалеченным конем, очень даже неплохо. Время от времени государство предпринимало ревизии, переписи крепостного населения страны. Прежде всего, с целью установить количество людей мужского пола, годных в рекруты. Поэтому ревизской душой назывались не все крепостные крестьяне, а только крестьяне-мужчины. На последнюю ревизорскую сказку я владел 90 душами. На земли тут не смотрели, ведь основной добытчик — это крепостной, он и дает продукт. Поместье-то мое на барщине было. По закону 3 дня в неделю мужики должны отрабатывать. А как оно там на деле, не знаю. Я поднялся на 2-й этаж. Это не этаж даже был, а просторный флигель со стороны крыла слуг. Внизу было нечто вроде гаража для моего выезда, где стояла небольшая и изрядно пошарпанная 4-местная карета со следами былой роскоши. Вверху располагались 2 комнаты для гостей. Я, зайдя в одну из них, впервые оглядел свое село с высоты 2-го этажа. «Хотя пока церковь не открыли, это не село, а деревня», — вспомнил я. Вид поражал своей безнадёгой. Земельные участки у домов были большие, а вот сами дома все как на подбор весьма убитого вида и скромных размеров. А если учесть, что там могут ютиться с 10 человек, то это вообще теснота адская. По дворам бегали дети, что навело меня на мысль о школе. Надо обдумать, стоит ли мне этим заниматься. Вид у детей был оборванистый, да и прочий люд богатством одежды не блистал. А про обувь и говорить нечего. Почти все или лапти носили, или вообще босые ходили. Что особенно удручало, так это полное отсутствие улиц. «Кто так строит?» — поморщился я. Был свой земельный надел и у моей усадьбы. Вот он светился порядком. И уж не знаю, слуги ли мои так стараются, или кто-то из крепостных радеет за барский имидж, но глаз прямо-таки радовался. «Вы бы, барин, побереглись», — посоветовал трудолюбивый Мирон, в данный момент таскающий из колодца в баню воду. «Баньку затеял. Молодец», — похвалил я. «Так это... Завтра ж Елисей Пантелеймоныч приедет, наш сосед. Да и купец Зернов к утру пожалует. Неужто не помните?» «Помнил, но забыл. Купец — это хорошо. Нужен он мне». «Так может и не приехать, Карп Петрович. Он ведь в отпуске еще. Болезнь души. Правда, мало, а большая у него зимой была уже в этом году. А Карп аккурат 2 недели пьет, а больше по указу императора и нельзя в малый отпуск». Вконец запутал меня Мирон. Плюнув на палево, я уточнил у крепостного, что купцам разрешалось брать отпуск во время запоя. По существовавшему уставу купеческой гильдии, подписанном Александром I в 1807 году, всякий купец имел право на ежегодный отдых по болезни души. Так поэтично именовался запой. Разрешалась малая, длительностью 2 недели, и большая, сроком на месяц болезни души. Подивившись вывертом собственного сознания, я поймал себя на мысли, что мне, собственно, здесь нужно для жизни, что оставить, а от чего можно и избавиться. Решил я, например, табак и все его принадлежности пустить с молотка. Не мой это товар, да и привычка дурная. А пистолет? Да что мне с ним делать? В кого тут стрелять? Ружьишко ведь есть, уже успел заприметить его на стене. Пусть лучше оно и останется, вещь надёжная. А вот что купить — вопрос философский. Полдня ломал голову и осторожно расспрашивал, кого только можно, чтобы не показаться совсем уж не в курсе. И вот до чего докопался. Картошку мы, оказывается, тут не выращиваем. Ну, это совсем не дело. Уже ведь июнь на дворе, но картошку посадить еще можно успеть. В наших краях под Костромой она вызреть успеет. Остальные овощи в изобилии росли в огородах. Репа, горох, чеснок, капуста. Огурцы с помидорами, свекла да лук, редька, тыква. Даже зелени всякой хватало. Остаток дня я провел, разбираясь со списками своих крепостных. Ведь местное письмо читалось с трудом. Впрочем, читаю и понимаю его я все лучше и лучше. Утром проснулся почти свежий, если можно так сказать. Ночью духота, конечно, докучала, но вроде выспался. Да и планы уже начали вырисовываться. Чувствую, что впереди много забот, да и раздумий немало.